Программа «Опережая время». Новые кадры для новой экономики. Так звучит тема нашего эфира. Здравствуйте, Алексей Дыховичный в студии. И у нас в гостях Юрий Герций, руководитель Федеральной службы по труду и занятости. Юрий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем о новой экономике говорить, давайте чуть-чуть поговорим о текущей ситуации. Если говорить о безработице на сегодняшний день, какова она? Официальные данные, а может быть оценочные, они немножко отличаются. Ну, если говорить о сегодняшнем безработице, то в целом система, та, которая сложилась в сфере занятости населения, она характеризует той ситуацией, которая происходит в производственной сфере, в целом в экономическом развитии нашей страны. Если взять спектр регистрируемой безработицы, то на нынешний день численность граждан, зарегистрированных в системе Государственной службы занятости Российской Федерации, составляет 2 миллиона 12 тысяч человек. Это ниже, чем было неделю назад, на 2000 у нас по Российской Федерации, и отвечает тем процессам, которые происходят. Если сравнить эту цифру с прошлым годом, на 1 октября, она несколько выше, чем это было год назад, и она выше, чем это было 2 года назад, но она значительно ниже, чем было, к примеру, в апреле, в мае и даже в июне месяце этого года, когда процессы, которые происходили в экономике, характеризовались, скажем так, первое полугодие, некоторым ростом численности безработных граждан, которые обратились в систему органов занятости населения в целях поиска работы, что было отмечено по ряду регионов, по отдельным по предприятиям, где были люди увольнялись или самостоятельно, или в порядке сокращения численности в связи с сокращением объемов работ. А также мы имели приток в органы занятости населения, то, которое имело длительный перерыв в работе или предшествующий период обращения в службу занятости не работали. Это по регистрируемой безработице. Если взять по общей безработице, которая оценивается по методологии Международной организации труда, то те данные, которые мы располагаем, говорят, что сейчас у нас в стране примерно 5,5-5,8 миллиона людей не заняты трудовой деятельностью. Но здесь, в этом спектре, вот в этих цифрах, находятся люди в соответствии с методикой МОД, возраста от 14 до 72 лет. Поэтому вот такие разбросы большие имеются. Мы полагаем, что те люди, которые заинтересованы в поиске работы, которые истинно являются безработными, они зарегистрированы в Государственной службе занятости, и мы с ними в соответствии с законом проводим определенные мероприятия и оказываем содействие в трудоустройстве. То есть вы полагаете, что вот это расхождение между оценочными цифрами и цифрами зарегистрированных безработных, это расхождение связано исключительно просто с тем, что больше возраст? Нет, я так не могу сказать, что это связано именно только с этой причиной. Это связано с той причиной, что, во-первых, возрастной критерий выше. Мы берем 16 до 60 мужчины и 16-55 женщины. При опросе эта категория другая. И опросу нельзя сказать, к примеру, мы с вами идем по улице, к нам подойдут или где-то в другом месте нас встретят, задается перечень определенных вопросов, тут уже мое как видение, я отвечу, или занят я сейчас, или не занят. Имеете, там вопрос и так, вы заняты сейчас или не занят трудовой деятельностью? Я нахожусь в отпуске, я могу ответить, я не занят трудовой деятельностью, но меня же не спрашивают, да почему я не занят? Я не имею постоянной работы, я работаю временно, или я пенсионер, или я какие-то другие отношения имею, или я нахожусь на обучении. Это же процесс дальше не раскрывается. Поэтому вот это расхождение имеется. Но то, что цифра общей безработицы, конечно, не соответствует числу регистрируемых, то есть если у нас, мы говорим, 2 миллиона 12 тысяч, которые у нас зарегистрированы, а общая безработица, которую дает Росстат, будет где-то около 5,8 миллиона человек, конечно, вот эта дельта, которые имеют, это не только возрастные. Это люди есть те, которые, да, по-настоящему не работают. Но они к нам не обратились. Поэтому я через систему нашей службы обращаюсь к гражданам, приходите к нам, мы вам окажем содействие в трудоустройстве. Если нет профессии, мы обучим вас новой профессии. Юрий Викторович, как я понимаю, тренд вы полагаете на сокращение количества безработных, а он получается, что с апреля такой. Да, да, да. Тренд на снижение. Как я понимаю, вы полагаете, что он все-таки еще на какое-то время развернется, потому что я читал ваши прогнозы 2,6 миллиона, ну, что больше, у чем нас, сейчас. У нас были цифры, которые мы оценивали до уровня 2,6 миллиона человек, но эти оценочные показатели мы характеризовали по данным февраля-марта месяца. Сейчас мы, оценивая ситуацию и то, как происходят процессы в сфере производственной деятельности, в целом развития экономики, мы полагаем, что число безработных граждан может увеличиться где-то 350-400 тысяч человек, те, которые к нам обратятся в службу занятости и могут быть признаны безработными гражданами, но надо иметь в виду, что мы и трудоустраиваем в процессе. Вот люди, те, которые произошло сокращение, ведь они не просто так выбыли из системы службы занятости, из безработных, они трудоустроены, кто-то направлен на профессиональное обучение. Вот, поэтому человек просто так не выбывает из безработицы. Он обязательно куда-то определен. Или в систему трудовых отношений с работодателем он приступает к работе, или мы его направляем на профессиональное обучение с последующим трудоустройством. Или же, если это возраст подходит, мы отправляем на досрочную пенсию в соответствии с законом о занятости. То есть цифры на конец года подкорректированы и более оптимистичны, так я понимаю? Да, цифры мы не скажем так подкорректированы, она просто более конкретизирована, и мы оптимистически смотрим на то, что мы год можем завершить со среднегодовой численностью безработных граждан где-то 2 миллиона 200 тысяч человек среднегодовая, то есть пик и усредненный, а на конец года мы можем иметь где-то 2 миллиона 350-300 тысяч человек, то есть 2,3-2,35 миллиона. Когда предприятие сокращает трудовой коллектив, увольняет людей, что здесь в большей степени? Здесь просто массовые увольнения, сокращения в связи с какими-то там банкротствами компаний, или это, ну, некая оптимизация расходов и такое частичное сокращение? Что вообще происходит? Я полагаю так, что мы должны несколько по-разному посмотреть. Банкротство – это одна составляющая. К банкротству надо подойти постепенно, потому что сразу банкротства не бывает. А вот то, что сейчас происходит в наших отраслях и на ряде предприятий, идет сокращение объема производства, которое приводит к сокращению занятости людей. То есть здесь проявляется четко трудоизбыточность, которая может быть на том или другом, в том или другом учреждении, на том или другом производственном участке. И мы с такими фактами сталкиваемся, и, в принципе, когда мы получаем информацию в систему органов занятости, в обязательном порядке здесь участвует наша государственная инспекция труда, нам проще, потому что находится не в одном ведении у нас, и мы в обязательном порядке изучаем соблюдение трудовых прав граждан, которые попали под высвобождение. Соблюдено ли здесь нормативно в установленные сроки, издавались приказы, уведомлялись работники о том, что будет процедура, связана с сокращением численности или введением других режимов работы. Но если четко ответить на ваш вопрос, то сокращение численности работников связано конкретно с сокращением объема производства на том или другом предприятии. Аналитики, эксперты некоторые полагают, что тогда, когда мир выйдет из кризиса, вот той жизни, в которой мы жили до кризиса, ее уже больше не будет. Соответственно, разделяете ли эту точку зрения, и если разделяете, то как изменится рынок труда с вашей точки зрения? Ну, я разделяю точку зрения с той, что каждый кризис, он приносит свои положительные результаты с точки зрения становления отношений в производственной сфере, в экономической сфере и в социально-трудовой сфере. Тот кризис, который сейчас происходит, он заставляет нас, каждого гражданина, по-другому оценить свою роль, место в той деятельности, с которым мы занимаемся. И второе, он показал для производственной составляющей, для предприятий, я бы сказал, и для учреждений образования, то, какова есть потребность в том, чем занимается то или другое юридическое лицо. Если мы занимаемся производственной деятельностью, производим товары, продукты, то каков спрос на это? Если мы занимаемся системой подготовки кадров, то каков спрос на моих специалистов? Конечно, мы перейдем в новое состояние, в новое качество после данного кризиса. Не будем мы такими, как мы были до кризиса, потому что жизнь заставила нас по-другому оценить некоторые составляющие, и мне часто приходится встречаться с людьми, в том числе с людьми, которые и уволены, те люди, которые находятся приуведомлены о том, что могут быть уволены, будет предстоящее сокращение, вести разговор. И я бы сказал так, что большинство из них говорит, что кризис учит жить по-другому, оценить то состояние, в котором мы находили, и сделать вывод, вперед пойти, как надо построить свои отношения, как построить понимание деятельности в перспективе. И я думаю, что кризис по-другому заставит наших работодателей, собственников производства, я думаю, и федеральные органы исполнительной власти по-другому взглянуть на постановку системы той, в ведении которого находятся какие функциональные обязанности. Изменение приоритетов подготовки кадров какое-то уже произошло? Я полагаю, что мы сейчас делаем определенные выводы. Прежде всего, мы смотрим, и произошло, и произойдет. Значит, мы оценим сейчас, какова потребность в тех специалистах, которые были подготовлены в этом году. Я должен сказать, что в этом году, как никогда, у нас увеличилось число обращений выпускников профессионального образования в органы государственной службы занятости. Около 100 тысяч человек, которые обратились к нам. Поэтому нам было принято решение проводить соответствующий мониторинг, который бы нам позволил оценить, какова потребность специалистов именно в нынешних условиях. И я полагаю, что мы здесь сделаем правильные выводы и на предстоящий период конкретизируемся именно на той потребности, которая будет необходима для развития экономики нашей страны. А каких-то конкретных специальностях можно уже говорить? Вот эти не нужны больше будут? Нет, так мы сейчас сказать не можем. Просто мы знаем, что есть большое количество, меньшее количество подготовленных специалистов по тех или других отраслям. И этот год, он имеет свою особенность с точки зрения сосредоточения учебных вузов, учебных учреждений и производственных мощностей, где можно разместиться. Ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях был Юрий Герций, руководитель Федеральной службы по труду и занятости. Это была программа «Опережая время», подготовленная совместно с РИА Новости.